24. Прошло 2 недели с того момента, как мы оставили Муракьяна со шкатулкой в его замке. Но что-то он не торопился идти к нам. А вот я уже откровенно начинала терять терпение. Мне казалось, что прошло достаточно времени, чтобы он все обдумал и принял верное решение, но... Мама лишь пожимала плечами. Папа, кажется, и вовсе был рад, что Муракьян оказался слишком самоуверенным и гордым, чтобы просить кого-либо о помощи. И лишь одна я с каждым новым днем нервничала все больше. Не то чтобы я спала и видела, как ему помочь. Скорее, мое желание его появления в замке было больше эгоистичным. Я хотела предложить Муракьяну обмен. Он поможет мне обуздать новые способности или вовсе сможет избавить меня от них, что было бы предпочтительнее. А я бы взамен согласилась использовать медальон, хоть пока понятия не имела, как это сделать. Но Муракьян ведь убедился, что кулон выбрал меня своей хранительницей. Значит, смогу разобраться. «Ты снова здесь?» Мама хмуро осматривала меня, замерев в дверном проеме. И снова в перчатках. Кирьяна. «Иначе я замораживаю все, к чему прикасаюсь», — напомнила я, уткнувшись лбом в оконное стекло. Дорога к замку, как всегда, была пуста. Никаких посетителей, никаких гонцов, никаких отмороженных Муракьянов. «Кира, прятаться в башне — это не выход, не находишь?» Мама приблизилась ко мне, совершенно не опасаясь моих новых способностей. Я же подтянула ноги к груди и обняла колени руками, крепко сцепив пальцы в замок. В отличие от мамы, я себе не доверяла, точнее, этой силе. Даже тьму я контролировала в разы лучше, подавляя выбросы. Этот холодок же, если ничего не трогать, не жестикулировать и не нервничать, то все равно иногда возникали снежные вихри. И что с этим делать, я понятия не имела. Точнее, план-то был. Мне нужен Муракьян. Но на этот раз я хотела, чтобы он пришел сам. А если совсем честно, то я просто не могла к нему переместиться. Каждый раз, когда я пыталась призвать тьму, все вокруг покрывалось коркой льда. И избавиться от снега практически у меня не получалось. Тот инцидент с птичкой был первым и единственным, когда я смогла отменить чары. «Кир...» Мама погладила меня по плечу, заставив ощутимо вздрогнуть. «Кира... Это совсем уже... Совсем уже...» — повторила я за ней. «Будет тогда, когда я случайно превращу кого-нибудь в ледяную скульптуру. Тебя, папу, Кошу. Если попытаешься практиковаться, а не сидеть часами на подоконнике в башне, то научишься управлять этим даром». Мама постучала костяшками пальцев по каменной кладке, на которую я забралась. «Тебе нужно просто... Мне нужен Муракьян!» Со стоном выдохнула я. «Пусть заберет обратно свои силы!» «Он же сказал, что они прижились!» Напомнила мне мама. «Не думаю, что он сможет что-то забрать. Тогда пусть он меня и научит». Прикрыв глаза, я медленно втянула в себя воздух, почувствовав, как температура вокруг понижается. Так всегда происходило перед появлением спонтанно вызванного мной снега. Но как я ни старалась нащупать и взять это под контроль, я не могла. Я просто не чувствовала в себе эту магию. «Почему он не приходит?» Открыв глаза, я с грустью смотрела на закружившие вокруг снежинки. «Неужели ему вдруг стало не нужно свое королевство? Или он не хочет узнать, что случилось с этой Роксаной? Или просто считает, что сможет справиться сам?» Раскрыв ладонь, мама поймала несколько снежинок. «Мы ведь не знаем, что дословно написано на этой шкатулке. У нас было предположение, которое подтвердилось лишь косвенно. Его подтвердил сам Муракьян, когда решил проверить кулон. Не согласилась я с ней. Да и сам кулон вернулся. Разве еще нужны подтверждения?» «Нам? Нет», — улыбнулась мама. «Маракьяну? Видимо, да. Он ищет информацию, хочет сделать все сам. Не зря же он сейчас пытается вытрясти хоть что-то из баюна. Котик и так без настроения, молчалив, как никогда. Так еще и Маракьян задает ему не те вопросы». «Что ты сказала?» Я так резко спрыгнула с подоконника, что чуть не растянулась в ногах у мамы. «Маракьян сейчас...» «Да», — усмехнулась она, наблюдая за тем, как я побежала в сторону лестницы. «Встреча с ним на нейтральной территории меня более чем устроит. Главное — успеть оказаться у баюна до того, как Маракьян решит уйти. И вот с этим у меня проблема. Перемещаться — не вариант. Даже с Кладенцом. Она также не может уловить тот момент, когда на смену тьме приходит ледяная магия. Да и с папой она сейчас. Помогает ему с выводком недавно вылупившихся паучков. Не то чтобы отцу требовалась помощь меча в этом деле. Скорее, компания». «Кирьяна!» — окрикнула меня мама сверху, когда я почти добежала до нижних ступеней лестницы. «Если ты решила взять лошадь, чтобы не бежать до поляны баяна на своих двоих, то рекомендую Сивку. Так ты точно успеешь». «Спасибо!» — радостно взвизгнула я, без остановок проносясь по коридорам замка. Даже выбежав на улицу, я не давала себе времени отдышаться. Сына ветра даже звать не пришлось. Белоснежный конь стоял и смотрел на меня с хитрым прищуром практически прямо у парадных дверей. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Продолжала я благодарить, опасливо забираясь на спину коня. На мгновение во мне промелькнуло здравое опасение, а не заморожу ли я его случайно. Но Сивка — сын ветра. Не думаю, что какой-то лед сможет удержать его. А вот мне держаться предстояло как можно крепче. Все же это не серый. Конь набирал такую скорость, что можно было обогнать сам ветер. Скорее всего, это он рассказал маме про визит Маракьяна к баюну. Вероятно, я несколько переоценила ее спокойствие. Отмороженного принца она ждала не меньше моего. Как только Сивка замедлился, добравшись до поляны, я опасливо открыла глаза, осторожно опуская шею коня и выпрямляясь. К счастью, Маракьян был все еще здесь, и наше приближение не заметил, в отличие от баюна. «Тогда расскажи про королеву Милолику». Тон голоса мужчины был обманчиво спокойным, как и его поза. Но я физически ощущала, что он зол. Чертовски зол на кота. Точнее, на то, что не может получить ответа на свои вопросы. «Королева Милолика?» — переспросил баюн, по привычке поглаживая лапами совершенно лысый живот. Последнее меня позабавило, а вот кот был заметно огорчен, но... Пушистая мордашка с обиженно надувшимися щечками вызывала во мне лишь умиление. «Я знаю многих, Милолик, но ни одна из них не была королевой». Оторвав взгляд от своего пузика, баюн косо наблюдал за моим приближением. «Моей любимой Милоликой была одна колдунья, которая цветы любила — варить. И вот однажды, напившись отвара из одуванчиков, она... не интересует», — оборвал Маракьян, начавшего историю кота. «Хорошо, расскажи мне о зачарованных царствах. Не думаю, что таких было много». «О зачарованных царствах», — повторил за ним кот, оскалившись в предвкушающей улыбке. «Одно такое царство точно было. Скрыто чарами сильными да правильными, наложенными, чтобы не допустить союз Кощея Бессмертного с Еленой Салтановной. Но все было напрасно. Страшное свершилось. Поженились они и родили детей. Дочь их меня опоила зельем, а брат ее затем...» Не удержавшись, я фыркнула от смеха, тут же привлекая к себе внимание Маракьяна. «Что ты здесь делаешь?» «Пришла посмотреть, как ты справляешься без нашей помощи», — просто ответила я, вставая рядом. Получается? Помощь точно не нужна? Нет. Сухо обронил Мракьян, делая шаг в сторону от меня и обращаясь к Баюну. «Расскажи мне про другое зачарованное королевство. Царство. Город». «Что ему от меня нужно?» Недовольно облизнув усы, поинтересовался у меня кот. «Я знать не знаю ни про каких Светозаров, принцев Мракьянов и Роксан. Я шерсть отрастить хочу, а тут...» «Расскажи ему про Кутежград». Поправив перчатки, попросила я Баюна. «А вечером я попрошу русалок принести тебе зелье. Шерсть к завтрашнему утру отрастет лучше прежней. Вот видишь». «Не надо русалок». Слишком быстро отказался Баюн, тут же добавляя. «С приспешницей передай. Русалки и смеяться будут». «Договорились». Улыбнулась я, отходя чуть в сторону и присаживаясь на траву. «Кутя же, значит», — задумчиво повторил кот, посмотрев на Мракьяна. «Рассказывать?» Обернувшись на меня, мужчина некоторое время молчал, затем едва кивнул, сосредоточив все свое внимание на Баюне. «Хорошо». Облизнув лапу, кот несколько раз провел ей по своей морде, после чего вернул ее на живот и, прикрыв глаза, начал свой рассказ.